Комиссар, я предлагаю обойти вокруг дома. Ну что ж, я не против. Идите направо, а я пойду налево. Угу. Чанс направился в свою сторону, и скоро его поглотила ночь. Берлах остался один. Его знобило. Он поднял воротник пальто. Он снова почувствовал тяжесть в желудке, резкую боль. На лбу его выступил холодный пот. Он пошел вдоль стены и, следуя ей, свернул направо. Дом все еще был погружен в полнейшую темноту. Берлах остановился и прислонился к ограде. Он увидел на опушке леса огни Ламбуэна и зашагал дальше. И снова ограда изменила направление. Теперь она повернула на запад. Задняя стена дома была освещена. Из окон нижнего этажа лился яркий свет. Берлах услышал звуки рояля, а когда прислушался, то понял, что играют Баха. Берлах зашагал дальше. Теперь, по его расчетам, он должен был встретиться с Чансом. Берлах стал внимательно вглядываться в залитое светом поле и слишком поздно заметил, что в нескольких шагах от него стоял какой-то зверь. Берлах был хорошим знатоком животных, но такого огромного зверя он еще никогда не видел. Хотя он и не мог различить детали и видел только силуэт на фоне более светлой земли, но чудовище вызывало такой ужас, что Берлах замер на месте. Он видел, что зверь медленно повернул голову и уставился на него светлыми, словно два пустых круга, глазами. Неожиданность встречи, огромные размеры и необычность животного парализовали Берлаха. Хотя здравый рассудок не покидал его, он забыл, что необходимо действовать. Он смотрел на зверя без страха, но скованно. И когда собака вдруг прыгнула на него, когда эта огромная тень, разъяренное чудовище, полное силы и жажды убийства, обрушилось на него, он свалился под тяжестью бессмысленно беснующейся твари, еле успев защитить горло левой рукой, и не издал ни звука, не вскрикнул от страха, настолько все это показалось ему естественным, согласным законам мира сего. Но прежде чем животное успело перемолоть своими челюстями руку, оказавшуюся у его пасти, он услышал звук выстрела. Тело над ним содрогнулось, и теплая кровь потекла по его руке. Собака была мертва. Она давила его своей тяжестью, и Берлах, дотронувшись рукой до гладкой влажной шерсти, попытался оттолкнуть ее. Он поднялся с трудом и, весь дрожа, вытер руку о редкую траву. Чанс подошел, пряча пистолет в карман пальто. Вы не ранены, комиссар? Как рука? У вас разорван левый рукав. Нет, нет. Ничего. Тварь не успела прокусить руку. Зубы, как у хищника. Эта тварь могла растерзать вас в клочья, комиссар. Вы спасли мне жизнь, Чанс. Разве вы не носите оружие? Редко, Чанс. Редко. Они помолчали. Берлах тронул ногой неподвижную массу, лежащую перед ним. Мертвая собака лежала на голой и грязной земле, и они смотрели на нее. У их ног разлилась большая черная лужа. Это была кровь, которая, как темный поток лавы, вытекала из разинутой пасти зверя. Когда они снова посмотрели на дом, Картина совершенно изменилась. Музыка смолкла, освещенные окна были распахнуты, и люди в вечерних туалетах, толпясь, высовывались наружу. Берлах и Чанс взглянули друг на друга, чувствуя себя словно перед трибуналом, да еще посреди этих богом забытых юрских гор, где, как с раздражением подумал комиссар, разве что заяц с лисицей кивают друг другу. В среднем из пяти окон одиноко стоял человек, который четким голосом громко спросил. «Что вы там делаете?» «Полиция! Нам необходимо поговорить с господином Гасманом». «Я удивлен, что для разговора с господином Гасманом нужно было убить собаку. Кроме того, господин Гастман желает сейчас слушать Баха». Человек закрыл окно, причем сделал это спокойно, не спеша, так же, как говорил, без возмущения, скорее с глубоким безразличием. Из окон доносился шум голосов, можно было разобрать отдельные выкрики. «Полиция, господин депутат, это невероятно. Что вы на это скажете, господин директор?» «Неслыханно. Безобразие!» Потом окна одно за другим закрылись, люди отошли от них, и все стихло. Полицейским ничего другого не оставалось, как удалиться. У передней калитки садовой ограды их поджидали. Какой-то человек возбужденно бегал взад и вперед. «Включите фонарик, Чанс». «Да». В блеснувшем луче они увидели толстое, дутловатое, плоское лицо человека, одетого в элегантный вечерний костюм. На одной его руке блестело тяжелое кольцо. «Выключите фонарик, да-да. Чанс». «Кто вы такие, черт возьми?» «Комиссар Берлах. А вы господин Гастман?» «Я национальный советник фон Швенди. Полковник фон Швенди, провались вы в преисподнюю. Какого черта вы здесь стреляете?» «Мы проводим одно расследование, и нам нужно поговорить с господином Гастманом, господин национальный советник». «Вы, небось, сепаратисты, а?» «Вы ошибаетесь, господин полковник. Мы не причастны к проблемам локального патриотизма». «Значит, коммунисты. И я, полковник, не позволю здесь стрелять, когда музицируют. Я категорически запрещаю какие бы то ни было демонстрации, направленные против западной цивилизации. Швейцарская армия наведет здесь порядок». «Чанс, то, что сейчас говорит национальный советник, в протокол не включать». «Что еще за протокол?» «Как комиссар Бернской уголовной полиции, я должен провести расследование по делу об убийстве лейтенанта полиции Шмида. И в мою обязанность входит заносить в протокол ответы разных лиц на заданные мной вопросы. Но так как господин полковник неверно оценивает ситуацию, то я готов не включать в протокол ответ господина национального советника». «А, так вы из полиции?» «Да». «Ну, это, конечно, меняет дело. Я прошу меня извинить. Сегодня был очень тяжелый день. Сначала обед в турецком посольстве. После обеда выборы правления Союза полковников, где меня избрали председателем. Потом был вынужден выпить почетный кубок в клубе гильветов. И кроме того, перед обедом еще состоялось специальное заседание партийной фракции, которой я принадлежу. Теперь вот этот прием у Гастмана, на котором выступает пианист, и не какой-нибудь, а с мировым именем. Естественно, я смертельно устал». «А можно ли все-таки поговорить с господином Гастманом?» «А что вам, собственно, нужно от Гастмана? Какое он имеет отношение к убитому лейтенанту полиции?» «В прошлую среду Шмидт был его гостем, и на обратном пути его убили около Твана». «Вот мы и сели в лужу. Гастман приглашает кого попало, оттого и случаются такие неприятности. Я адвокат Гастмана. А почему вы приехали именно сегодня ночью? Вы могли бы хотя бы позвонить? Да, конечно, но, к сожалению, мы только сейчас выяснили причастность Гасмана к этому делу. А, понимаю. Но при чем тут собака? Она напала на меня, и Чансу пришлось стрелять. А, тогда все в порядке. Но поговорить с Гасманом сейчас никак нельзя. Даже полиции иной раз приходится считаться с общепринятыми правилами. Завтра я приеду к вам, а сегодня постараюсь переговорить с Гастманом. Да, нет ли у вас фотографии Шмида? Одну минуту. Берлах вынул из бумажника фотографию и протянул ее адвокату. Вот, пожалуйста. Благодарю. Итак, комиссар, до завтра. Кивнув на прощание, полковник направился к дому. И снова Берлах и Чанс остались одни перед ржавыми прутьями садовой ограды, сквозь которые они впервые увидели этот дом. С таким национальным советником не совладаешь. А раз он к тому же еще и полковник, и адвокат, значит, в нем живут сразу три черта. Вот мы и сидим с нашим распрекрасным убийством и ничего не можем поделать. 9 часов, комиссар. Я считаю, нам стоит поехать к полицейскому в Ломбуэн и поговорить с ним об этом Гастмане. Хорошо, Чанс. Можете этим заняться. Попробуйте выяснить, почему в Ломбуэне ничего не знают о визите Шмида к Гастману. Я же спущусь в маленький ресторанчик возле ущелья. Мне надо чем-нибудь ублажить свой желудок. Буду ожидать вас там. И они зашагали по тропинке к машине. Чанс вскоре уехал и через несколько минут был уже в Ломбуэне. Чанс отыскал полицейского в харчевне. Тот сидел за одним столиком с Клинином, пришедшим сюда из Твана. Расположившись в стороне от крестьян, они о чем-то совещались. Полицейский из Ломбуэна был маленьким, толстым и рыжим. Звали его Жан-Пьер Шарнель. Чанс подсел к ним и вскоре развеял недоверие, с которым те встретили своего коллегу из Берна, заказав 2 бутылки вина и закуску. Все трое пили белое вино и закусывали хлебом с сыром. Шарнель лишь был недоволен тем, что вместо французского ему приходилось говорить на немецком, с которым он был не в ладах. Так что же, Шарнель, вы что-нибудь нашли? Какую-нибудь улику, которая помогла бы вам выйти на след убийцы? Ну, господин лейтенант, никакого следа убийцы. Совсем ничего не нашли. А нет ли у вас подозрений насчет кого-нибудь из местных? В этой местности, господин лейтенант, речь может идти только об одном человеке, а именно о Гастмане. Да. А кто это? Он купил тому колье и теперь там живет. К нему всегда съезжается много гостей. И в среду у него, мерси, у него опять было большое празднество. Мерси. Но Шмидта там не было. Гастмана Шмидте ничего не знать. Он даже имени его не слышал. Шмидт не был у Гастмана. Невозможно. Совершенно исключено. Шарнель, следует расспросить и других. Тех, кто в тот день был в гостях у Гастмана. Это я уже сделал, да. Господин лейтенант. В Шорнице, что за Лигерцем, живет писатель, который хорошо знаком с Гастманом и часто бывает у него. В среду он тоже был там. И он тоже ничего не знает о Шмидте. Тоже никогда не слышал его имени и вообще не думает, чтобы гостем Гастмана мог быть полицейский. Так значит, писатель. Придется мне заняться этим типом. Писатели всегда подозрительны. Ну уж я как-нибудь доберусь до этого умника. А что собой представляет этот Гастман? Очень богатый господин. Денег у него куры не клюют. И очень благородный. Он дает чаевые моей невесте. По-королевски. Но. Не с целью заполучить ее никогда. Да, никогда. Да. А чем он занимается? Философ. Что? Философ. Что вы понимаете под этим словом, Шарнель? Много думат и не сифонителат. Но ведь он же должен чем-то зарабатывать на жизнь. Да, он не зарабатывает деньги, он имеет деньги. Он платит налоги со всей деревни Лабуэн. Да. А этого у нас достаточно, чтобы Кастман считать самый симпатичный шалафек во весь кантон. Все же необходимо основательно заняться этим Гастманом. Я завтра поеду к нему. Но будьте осторожны, его собака. Очень опасная собака. Ничего, Шарнель. С ней я уж как-нибудь справлюсь. Было 10 часов, когда Чанс покинул Кленина и Шарнеля, чтобы поехать в ресторан возле ущелья, где его ожидал Бернах. Но там, где проселочная дорога сворачивала к дому Гастмана, он еще раз остановил машину, вышел из нее и медленно зашагал к железной калитке, затем вдоль ограды. Дом имел прежний вид. Он стоял темный и одинокий, окруженный огромными гнущимися под ветром тополями. Лимузины все еще стояли в парке. Чанс не стал обходить вокруг всего дома, а дошел лишь до угла, откуда мог наблюдать за задними освещенными окнами. Время от времени на желтых стеклах возникали тени людей, и тогда Чанс плотнее прижимался к ограде, чтобы не быть замеченным. Он посмотрел на лужайку возле дома, но собаки там не было. Кто-то ее убрал. Лишь в падающем из окон свете блестела черная кровавая лужа. Чанс вернулся к машине. В ресторане Берлаха не оказалось. Хозяйка сообщила, что, выпив рюмку водки, он полчаса назад покинул их заведение и пошел в Тван. В ресторане он пробыл 5 минут, не больше. Чанс гадал, что же делал старик все это время, но долго размышлять ему не пришлось. Слишком узкая дорога требовала полного внимания. Он миновал мост, у которого они раньше останавливались, и поехал через лес. Он ехал быстро, и неожиданно внизу блеснуло озеро, словно ночное зеркало между белыми скалами. По-видимому, это и было место преступления. Вдруг от скалы отделилась темная фигура и явственно подала знак, чтобы машина остановилась. Чанс невольно остановился и открыл правую дверцу машины, хотя тотчас пожалел об этом. Его осенило, что то же самое случилось и со Шмидом за несколько секунд до того, как его застрелили. Он быстро сунул руку в карман и схватился за пистолет. Холод металла успокоил его. Фигура приближалась. И тут он узнал Берлаха. Но напряжение не спало. Он побелел от охватившего его ужаса, не осознавая причины. Берлах склонился к нему, и они уставились друг на друга. Казалось, это длилось целый час, хотя прошло лишь несколько секунд. Никто не произнес ни слова, и глаза их словно остановились. Затем Берлах сел в машину, и Чанс снял руку с пистолета. «Поезжай дальше, Чанс». Чанс вздрогнул, услышав, что комиссар обратился к нему на «ты». Отныне это обращение утвердилось. Только миновав Биль, Берлах прервал молчание. Что удалось узнать в Ламбуэне? Ни Кленин, ни Шарнель не считают возможным визит убитого Шмида к Гастману. А что касается писателя, упомянутого Кленином, он живет в Шернельце. Я хочу поговорить с ним. Чанс отвечал оживленнее, чем обычно, радуясь, что они снова разговаривают и пытаясь заглушить свое странное возбуждение. Но, не доезжая Шупфена, оба опять замолчали. В начале 12-го машина остановилась перед домом Берлаха в Альтенберге, и комиссар вышел. Еще раз спасибо тебе, Чанс. Хотя неловко об этом говорить, но ты спас мне жизнь. Ну что вы, комиссар? Да-да-да. Ну а теперь ты можешь ехать, как хочешь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Машина резко рванула с места, и Берлах смотрел на быстро удаляющиеся задние огни, пока они не исчезли за поворотом. Берлах вошел в свой незапертый дом. В холле, заставленном книгами, он сунул руку в карман пальто и извлек оттуда оружие, который осторожно положил на письменный стол рядом со змеей. Это был большой, тяжелый пистолет. Затем он медленно снял зимнее пальто. Левая рука была замотана толстым слоем тряпок, как это принято у людей, тренирующих своих собак для нападения. На следующее утро, направляясь в кабинет своего начальника, старый комиссар уже заранее ожидал неприятностей. Так он называл свои трения с Луцем. Знаем эти субботы. В такие дни начальники огрызаются просто из-за нечистой совести, потому что за всю неделю не сделали ничего толкового. Одет он был торжественно во все черное. На 10 часов были назначены похороны Шмида. Он не мог не пойти на них. Это и было причиной его скверного настроения. В начале 9-го появился фон Швенди. Но не у Берлаха, который ожидал его, а у Луца, которому Чанс только что доложил о событиях минувшей ночи.